благословенна их память. Мы, как представляется нам, сделали ближе рядовым читателям и упростили темные и запутанные места. Мы собрали и сопоставили предметы, которые были разобщены и разбросаны по разным источникам. И мы знали, что во всяком случае в этом деле нам удалось чего-то достичь. И если это так, как мы полагаем, то, упростив, облегчив и собрав воедино тексты, чего не делал ни один из наших предшественников, мы уже достигли ценного на благо другим людям и потому удостоились божественного воздаяния. Респонс о принципах составления Мишне Тора. В изложении автора. Как и после написания комментария к Мишне, Маймонид не рассчитывал на всеобщее одобрение своего нового труда, Мишне Тора, и был безусловно прав. Критика обрушилась на Маймонида с разных сторон, и от тех, кто считал необоснованными отдельные положения и доводы, приведенные в книге, и от тех, чьи нападки, иногда переходящие в оскорбления, носили более личный характер. После выхода в свет его труда Маймонид стал ведущим еврейским ученым в мире. Даже те, кто прежде не признавали его авторитета, теперь не могли не отдать должное его интеллекту и духовному лидерству. Для большинства евреев, знакомых с его учением, новый трактат стал лишь подтверждением того, что они знали о Маймониде прежде. Для тех же, кто не желал признать его религиозный авторитет, Мишне Тора стала удобным поводом для нападок. Одно из самых серьезных критических замечаний в адрес Маймонида можно назвать в какой-то мере обоснованным. Дело в том, что у целого ряда ученых возникло подозрение, будто автор Мишне Тора намеревался заменить своим трудом Талмуд. Маймонид поставил себя под удар подобного рода обвинений, поскольку заключительные слова введения к Мишне Тора гласят: «Я назвал свое сочинение Мишне Тора», дословно повторение Торы, предполагая, что человек, изучающий письменную Тору, сможет обратиться к моей книге и узнать из нее всю устную Тору, не прибегая к другим источникам. Цитата по Айзенберг Ягуда «Что такое Тора?» Иерусалим, Шамир, 1989 год, страницы 129-130. На это обвинение Маймонид ответил, что его намерение было обратным. «Способствуя распространению талмудического знания, — писал он, — Мишне Тора побудит наиболее взыскательных читателей к самостоятельному изучению Талмуда. Данный кодекс призван служить путеводителем по дебрям устного закона, чтобы побудить тех, кто стремится выяснить все досконально, обратиться к первоисточникам. Нигде, — настаивал Маймонид, — он не писал, что от Талмуда следует отказаться». И прочие критические замечания, высказанные в адрес автора Мишне Тора, можно было предвидеть. Одни носили теологический характер, другие выражали несогласие читателей с отдельными положениями книги. По сути, читатели упрекали автора в том, что он написал не ту книгу, которую они хотели бы получить. Немало страстных возражений прозвучало от тех, кто был недоволен отсутствием ссылок. Другим казалось, что в религиозном сочинении неуместны философские или научные рассуждения, которые являются уникальной особенностью сочинений Маймонида. Третьих сердило, что Маймонид порой оспаривал постановления талмудических авторитетов прошлого. У четвертых вызывало неприятие настойчивость, с которой Маймонид, вопреки широко распространенному тогда убеждению, говорил о бестелесной природе Бога. Маймонид заходил в этом так далеко, что называл еретиками евреев, которые придерживались иной точки зрения. Прочие были не согласны с нападками Маймонида на колдовство и суеверие. Многим не нравилось его утверждение, согласно которому награда в грядущем мире будет скорее духовной, нежели телесной. Наконец, нашлись и такие, кто не мог без гнева воспринимать рационализм Маймонида его стремление объяснять события скорее естественными причинами, нежели вмешательством сверхъестественных сил.